Я в гестапо некоторое время переводчиком служил. Потом опять в партизаны ушел. Как? А так? Ну и что? Сам видишь, не с белыми медведями воспитательную работу веду, а с юношеством. Значит, ясно, как я немцем наработал? Да, впервые отозвался ковбой. Не жизнь, а слоеный пирог. Лес, переводчик в гестапо. Подвальный подопечный гестапо, выкуп, снова лес. Ладно, кончай. Ну вот, а с графом Франц Керн из Айзанштаба, из ведомства Розенберга. Грабеж ценностей. Значит, и их вывести не смогли, потому что кольцо почти замкнулось. А с ними штандартенфюрер Зигфрид, фамилии не знаю, и... Держи за что-нибудь упадешь, последний Ольшанской, старик Юзеф Ксаверий. Он, говорят, вскоре умер, спросил я. А я думаю, его умерли, сказал Змагар. Могло быть и это. Как так? А ты что думаешь? Продолжал Шаблыка. Вартенбургу и Керну нужны были лишние свидетели. Так вот, валиваются тогда вальшаны и суда под непробиваемой охраной. Несколько опелей, два даймлер-бенца, одна машина системы Монти, день пердят, год на ремонте, с эсэсменами и три легковушки. БМВшка, синяя, Opel Капитан и Мерседес с генералом. И почти во всех машинах какие-то сундуки, тюки, обшитые брезентом и клеенкой рулоны, а возле одной все время крутится, размахивает руками и распоряжается старик Ольшанский, а на остальные и плюнуть не хочет. Ну а потом погнали колонны заключенных и просто мирных. Эсэсманы своими вальтерами и малинхерами трясут. Блок-эльстеры, блочные старосты, да блок-фюреры палками размахивают. А может, за усердие, родение, да старательность? Не будет им последней ямы, потому что предчувствовали, ой, предчувствовали все. Как хорошая собака, землетрясение или пожар, хрена им с маком, этим старостам. Не обрекли их немцы на иное. Там и наши были в полувоенной форме, мультан видел, несколько человек. Но далеко было, не узнаешь в лицо, а ведь наши гады. «Какая эпоха, такие и таланты!» — с черным юмором сказал Змагар. «Ты бы, Миша, и о других талантах нашей эпохи вспомнил!» — сердито проворчал Ригор. «И вспомнил бы, да те забыть не дают!» Уже довольно густые сумерки легли на деревню, речку Ольшанку, леса и громоздкий черный силуэт далекого замка. Шаблыков вздохнул. «Ну вот, мультан в лесу сидел, видел, как разгружали ящики, как волокли куда-то. Он после войны их даже искал, щупал лопатой дно замкового озера. Ил, говорит, засосал. А я считаю, напрасно там искать», — сказал Шаблыка. «Думаю, не в речушке ли, под замком, там промоины у берега, или, вернее всего, где-то в катакомбах, потому как там и дьявол ногу сломит, потому что их до конца никто не знает. Знал только старый Ольшанский, у него был старинный план. Кто видел? Лопатуха. Я очень удивился. Он года два до 39-го в замке библиотекарем работал. Куда было деться белорусскому хлопцу, пускай себе и с университетами?» Помолчал. «И вообще, он чересчур много видел. Можно сказать, смертельно опасного для жизни. И последнюю акцию видел. Бредит, лопочет. А смысл какой-то есть. Я вот только не знаю. Или он ее тоже наблюдал откуда-то. Или был в колонии смертников. Я из отдельных слов этого его лопотания, его влияния, нарисовал для себя такую картину, может, и неверную. Какую? — спросил я. Видел он все это, но не до конца. Пленные волокли ящики до взгорка. Там озеро с одной стороны, а речушка и замок с другой. Потом смертникам глаза завязали. Повели туда, а через пару часов снова с завязанными глазами отвели обратно. И в лесу залпы. Живые сносили мертвых в кучи. И тут или Лопатуха испугался, он, видимо, уже и тогда был того, и оставил наблюдательный пункт, или ему удалось чудом убежать. Остальных положили там, на горке, где похоронены, знаешь. А кто знал и знает, где они то спрятали? Но наших туда не пустили. Вартенбург под бомбы угодил в Дрездене, а искусствоведа Керна наших в Белостоке потом публично повесили. Ах, вот оно что! Получается, никто не знает, что прятали, где и как. Косвенно догадаться можно. Архив, награбленное и еще личное имущество Ольшанских. То-то замок пустовато выглядел, когда мы вошли. А кто знает? Лопатуха знает. Да это все равно, как если бы собака знала. Не говорит и никогда не скажет. А может так случиться, что наступит просветление? Вряд ли, — сказал Змагар. Что могут дать беспорядочные бормотания вроде «и вы убьете меня, убийцы, завещание их там»? Если и есть где-то там завещание Ольшанского и княжеские грамоты, да подтверждение магнатного достоинства, то кому они сейчас нужны? Последний Ольшанский волей Божьей умре? Да, веселого было мало. Мы сидели уже почти в потьмах, и такая же тьма была в наших мозгах. Я вспомнил про свое обещание Хелинскому, и первый нарушил молчание. «Хлопцы, а что оно такое, Бовбель? Это я для одного там человека. Он и сам немного знает, но ему интересно, что знают, как смотрят на это тут, на месте». «Хм!» Змагар бросил в рот ягоду. «Это, братья, знаменитый бандит. Терроризировал с бандой всю округу в 45-47 годах. Два их тут таких было, он да Кулеш. В оккупацию партизанили. А по правде, их партизанство в основном сводилось к тому, чтобы разжиться харчами, да коня или кожух у кого забрать. Ну, врать не буду. Нападали иногда и на немцев. Посты снимут, комендатуру подожгут, мост однажды спалили, два эшелона под откос, раком поставили. Еще пока такое было, терпели. Но перед освобождением бывали у них уже стычки и с нами, почти как анархисты в гражданскую. Бей справа — белого, слева — красного. «Да», — сказал Шаблыка, — «по 48-й год у нас был ад из-за них. Возвращаюсь однажды ночью с собрания, гляжу, кто-то цигарку курит за кустами. Ясно, засада. Но я Вальтер из кармана, крадусь, думаю, это еще кто кого. Подошел ближе. Тьфу ты, мать-примать, светлячок, обычный светлячок». Посмеялись, и снова Шаблыка. А бывали и в самом деле засады. Очень охотились. За всеми, а за мной почему-то особенно. Может, боялись? Сам так думаю. Возможно, в банде был кто-то из коллаборационистов. А я мог его случайно знать, потому что какое-то ведь время немцем служил. Мог опознать. Вполне возможно, что по этой причине и охотились. Но не добыли, и хорошо. А потом милиция, да ястребки, да обычные люди, которым он хуже гнилой редьки осточертел, начали его гонять, прижали к болоту, и каюк. Сам Бовбель, кажется, убит. Почему кажется? Никто из наших его в лицо не знал, а егонные все полегли. Так никто и не знал. В потьмах его видел только какой-то Щука, кажется, в чинах теперь, в Минске живет. И еще Гончаренок. Гончаренок? Да, Бовбель послал одного своего хлопца провожать гончаренка в последнюю дорогу. Да, видать, малоопытного, а у Тодора в кармане махра была. И вторая ошибка — рук ему не связали. Он после этого в болоте 2 дня сидел, а потом ночью в Ольшаны пришел и от жены узнал, что Бовбеля накануне разбили вдребезги. «Никогда бы не подумал, что он настоящий мужик», — покачал я головой. «Экой ведь пьянчуга, вечно от него перегаром разит». Он, говорят, и пить начал с того времени. А вообще-то, мужественный, немужественный, а гаденыш он, этот Тодор Игнатович, заключил разговор Шаблыка. Я понял, что он не может простить бухгалтеру, который спровоцировал Ольшанского устроить покушение на замок. Я поднялся. «Давай проводим его», — предложил Змагар Шаблыке, «а то столько страшного наговорили, что наша детятка, прежде чем бай-бай в люлю, еще дорогой согрешит в штанишки». Мы посмеялись и втроем двинулись со двора. Луна, которая только-только начала истаивать, заливала неверным светом пыль улицы, утоптанные пешеходами тротуары, темные садики. Шлось и дышалось легко. «Да», — сказал я, — «землица у вас с фокусами страшноватая, и на каждом шагу форды бычит, как необъезженная кобыла. А это потому, — сказал Шаблыка, — что мы на себе ездить никому не позволяли. Наоборот, сами старались кому-то на спину влезть, — усмехнулся ковбой, — только не всегда это удавалось. Свела меня однажды в Литве, сразу после войны, судьба с одним таким сверхпатриотом. Я сам Беларуси на мозоль наступить никому не дал бы. Но тут уж даже меня малость тошнить начал.